Мы договорились. Свое обещание Алена выполнила и пришла ко мне в палату. Поначалу разговор не клеился, но потом Алена словно прорвала. Она расплакалась и рассказала мне свою историю. Так же, как и тебя, эти мрази посадили мою сестру на иглу. Не знаю, к счастью или нет, но больше склоняюсь к тому, что к счастью. Эти ублюдки в обмен на дозу требовали денег, а не того, чтобы она расплатилась натурой. Она согласилась стать распорядительницей. Глупая, да и под кайфом. Не смотри, что старшая. Я вовремя заметила, что она как-то резко начала худеть и спросила ее в глаза. Как от назойливой мухи она от меня отмахнулась. Я решила проследить за ней. Когда мои самые страшные опасения подтвердились, я поговорила с нашим главврачом и попросила у него помощи. Совместно с друзьями мы нашли способ уговорить Машку лечиться. Она прошла курс реабилитации, и как только она вышла из больницы, на пороге нарисовался Артур, их главарь. Он сказал, что за мешочек, который ей дали, надо бы вернуть деньги. Машка плакала и говорила, что не помнит, чтобы ей дали какой-то пакетик с дурью. Тогда Машке показали расписку и сказали, что если она не вернет деньги, то они найдут способ взыскать долг. Они каждый день звонили и угрожали. От их прессинга сестра не выдержала и покончила с собой. Эти ублюдки не остановились и начали шантажировать мою семью. Я предложила им отработать долг, только чтобы они отстали от нас. Бельчонок, ну тот, белобрысый, борзый такой. Знаешь, наверное, предложил Артуру меня во внимание. Вроде им частенько приходится своих рабынь от передоза откачивать, чтобы продолжать над ними свои издевательства. Оплатить обычным медикам приходится бешеные деньги, чтобы те молчали. А тут и работник, и платить ему не надо. И не сдаст, потому что очень переживает за свою семью. Идеально. Я была готова на все, лишь бы не трогали родителей. Днями работала здесь, а вечерами раз в три дня меня привозили в эту деревню. Сначала пускали по кругу, а потом отправляли лечить своих подруг по несчастью. Мне было категорически запрещено разговаривать со своими пациентками. Да и они были равнодушны к происходящему, превратившись в растения. Тебя вовремя успели спасти, да и организм у тебя покрепче. Моя сменщица мне рассказала про тебя, сказав, что ты из залетных, не наркоманка и надо бы помочь. «Погоди, так я тебя в тот вечер увидела впервые?» — вклинилась в рассказ я. «Я болела тут долго, не могла приезжать на работу, вот ты и не видела меня». «А у тебя не было проблем из-за меня?» — встревожилась я. «Я договорилась с охранником. Он помог подтвердить, что ты ночью коньки отбросила, и мы сказали, что закопали тебя в лесочке. Артур, самый дотошный и мерзкий, куда-то пропал, а Бельчонок, он хоть и тварина, но лояльнее, не стал проверять наши слова». «По твоему взгляду, я поняла, что ты тоже не из той оперы», — улыбнулась я. «Уж очень у тебя добрые глаза, чтобы работать на эту банду по доброй воле». «Артура нечаянно убил мой мужчина, когда тот показал ему то, что они там делали со мной». «Ужас какой! Не то слово, и я хотела кое-что предложить тебе». Я внимательно посмотрела на нее, чтобы понять, согласится ли она на мое предложение о помощи, но она выглядела беспристрастно. «Я хочу предложить тебе юридическую защиту и помощь, чтобы наказать их всех остальных, и чтоб оставили тебя в покое. Они должны ответить за то, что сделали и с твоей сестрой, и с тобой, и со мной». «Я согласна», — кивнула она. «Что нужно делать?» «Мы хотим доказать, что мой Борис непреднамеренно убил Артура, а действовал в состоянии аффекта. Если найдется еще свидетель, кроме меня, который расскажет о том, как непорядочно вел себя при жизни Артур, суд может принять это во внимание и вынесет справедливый приговор. Более того, в другом деле мы с тобой можем выступить как потерпевшие, и всю остальную банду тогда накроют. Больше всего на свете я мечтаю отомстить им за все. Как я тебя понимаю, значит, я могу рассчитывать на тебя? Конечно, Надь, вот мой номер. Позвони мне, я сразу приеду». Спустя 10 дней меня выписали. И первым делом я отправилась к Борису. Выбить свидание мне удалось с большим трудом. Не знаю, как это у Яны так ловко получалось, но мне даже не пришлось снова отсасывать тому мудаку, который в прошлый раз мучил меня. «Привет, любимая». Вошел Борис в комнату и первым делом крепко обнял меня. От его прикосновений по телу всегда прокатывала волна возбуждения. Но сейчас я была настроена на серьезный разговор. «Боря, привет, родной! Нам надо серьезно поговорить!» «Что случилось? Как ты себя чувствуешь?» «Мне надо тебе кое-что рассказать. Сбежать от банды Артура мне помогла одна девушка. Она была немногословна, когда освобождала меня. Я искренне была ей благодарна. И вот в лечебнице мне удалось встретиться с ней вновь. Она рассказала мне, как ее заставили работать в заброшенном медпункте, прокалывая наркоманок, чтобы те не отбросили коньки. Эти изверги издевались над ней и шантажировали ее. Я предложила ей выступить в суде. Она согласилась. Для нас это очень ценный свидетель, а мы для нее отличная возможность поквитаться со своими обидчиками». «Здорово», — улыбнулся Борис. «Вижу в твоих глазах еще один застывший вопрос». «Да, я хотела узнать, почему ты не хочешь, чтобы Яна запугала Анжелу и вытащила из нее нужные нам показания». «Потому что это мерзкий и изворотливый человек, который подставит в самый ответственный момент. Так что лучше всего не связываться с ней, не теряя своих сил и времени на эту дрянь». «Возможно, ты и прав. Более того, у нас теперь другой, более значимый козырь в руках», — согласилась я. «Все будет хорошо, я уверен». «Я тоже на это надеюсь». «Я так соскучился по сыну. Где он сейчас?» «У родителей. Только не знаю, у чьих. Они там свои графики дежурств составили», — усмехнулась я. «Наши родители здорово поладили. Папа договорился с прокурором, чтоб тот пересмотрел дело, сменив формулировку обвинения. Он обещал помочь». «Отличные новости. Думаю, что теперь надо выбить освобождение под подписку. Дома я лучше смогу подготовиться к суду. Да и в офисе, Яна говорит, надо решить некоторые проблемы. Она прекрасно справляется, но некоторых тонкостей еще пока не знает». «Зато знает, как добиваться свиданий. А я чуть с ума не сошла, пока уговаривала дежурного пропустить меня». Борис улыбнулся и поцеловал меня в макушку. «Девочка ты моя». Я посмотрела на часы и поняла, что у нас есть немного времени. Я поцеловала Бориса, а дальше закрутилась-завертелась. Он сразу двинулся в мою сторону, резко сгреб в охапку и оглушил своим настойчивым и длинным поцелуем, который, как мне показалось, продлился вечность. Все это время в моей голове лихорадочно проносились мысли о том, что я таю, растворяюсь в его руках и готова отдаться здесь и сейчас без лишних предисловий. «Хочу тебя», — выпалила я и быстро начала стаскивать с себя одежду.